Глава 16. Это кризис, глубокий, вне всякого сомнения. Время для быстрого решения, если такое найдется. Меня не беспокоило, что будет с Кобхамом. Если этого бессердечного дьявола тут же потянут в ад, я и пальцем не шевельну. Но я сам мог разделить его судьбу. Если сатана решит, что я сознательно вытягивал сведения из Кобхама, он не станет спрашивать объяснений. Тот факт, что я не поверил его словам, сам по себе требует наказания. Хуже всего, что я поймал его на лжи. Он может решить, что это делает меня бесполезным для него в дальнейшем, но это не главное. Главное в том, что я заставил его, как говорят китайцы, потерять лицо. Если Баркер верно догадался о его происхождении, это непростительное преступление. Так или не так, но я знал, что адский интеллект сатаны облечен в не менее адскую гордость. И эта гордость уязвлена. Единственный шанс спасения – залечить рану, прежде чем сатана поймет, что она нанесена. Я вскочил на ноги и пошел навстречу ему. «Ну!» – рассмеялся я. «Выдержал я испытание!» Он немедленно клюнул на приманку. Верил ли он, что я так наивен, в конце концов, неважно. Это была именно та ловушка или, скорее, эксперимент, которых мне следовало ожидать от него. Я не знал, долго ли он слушал. Намеренно ли оставил со мной Кобхама, чтобы посмотреть, что получится? Все ли слышал? Возможно. Если и так, то я не произнес ни одного слова, которое могло бы вызвать его подозрение. И во всяком случае согласиться со мной для него единственный способ сохранить гордость, спасти лицо. Он так и поступил. «Кобхам», — сказал он, — «вы были правы», — и повернулся ко мне. «Скажите мне, Джеймс Кирхам, когда вы впервые заподозрили, что вас испытывают? Мне любопытно узнать, насколько велика ваша проницательность». Он знаком пригласил меня сесть и сам сел в свое кресло. Я упрямо не смотрел на Кобхама. «Первое, что удивило меня, сатана, — сказал я, — это ваше отношение к Астарте. Я бы так не отнесся». «Мертвец ничего не способен сказать, старое верное правило. Я следовал бы вашим инструкциям, конечно, — смело добавил я, — но не одобрил бы их». Его глаза не отрывались от меня. Я чувствовал, как его воля бьет по мне молотом, выбивая правду. «А когда ваше подозрение перешло в уверенность?» «Когда вы появились здесь». И тут я позволил вырваться гневу. «Я не допущу больше подобных экспериментов над собой, сатана!» — воскликнул я с холодной яростью, которая была вызвана не этим происшествием, но тем не менее была неподдельной. «Или мне доверяют полностью, или не верят вовсе. Если вы мне поверите, я вас подведу. Что ж, лекарство в ваших руках, и я готов понести наказание. Но я больше не буду подопытным кроликом, как ребенок в психиатрической клинике. Клянусь Господом, не буду!» Я подумал, что выиграл. И не только выиграл, но и поднялся во мнении сатаны на невиданную прежде высоту. Если его алмазно-твердые глаза могли смягчаться, они смягчились. «Согласен, Джеймс Кирхам», — спокойно сказал он. «Но я рад, что подверг вас испытанию. Оно открыло мне, до какой степени я могу на вас полагаться». «Я принял решение, дал слово», — сказал я слегка обиженно. «Пока вы честно платите за работу, я повинуюсь вашим приказам, сатана. Если вам это ясно, то вы не найдете более верного слугу». «Мне это ясно, Джеймс Кирхам», — ответил он. Я осмелился взглянуть на Кобхама. Он понемногу приходил в себя и смотрел на меня с очень странным выражением. «Кобхам», — рассмеялся я, — «вы актер не хуже, чем химик». «Кобхам был очень ценным слугой», — сказал сатана, — «и никогда не приносил больше пользы, чем сегодня». Я увидел, как глубокая дрожь сотрясла Кобхама, и сделал вид, что ничего не заметил. Сатана встал. «Идемте со мной, Кобхам», — сказал он. «Нам нужно кое-что обсудить. А вы...» — он взглянул на меня. «Пойду к себе, я знаю дорогу». Сатана вышел, Кобхам за ним. Однажды он оглянулся и бросил на меня странный взгляд. В нем была благодарность и смертельный ужас. Я подошел к панели, с которой начиналась моя дорога к себе. «Джеймс Кирхам», — я обернулся. У противоположной стены стоял сатана. Его корпус почти закрывал Кобхама. «Сэр?» «Джеймс Кирхам, никогда я не был более доволен вами, чем сейчас. Спокойной ночи». «Я рад, сэр. Спокойной ночи». За ним открылась панель. Я нажал на скрытую в обшивке пружину, стена разошлась. Передо мной был маленький лифт, я вошел в него. Сатана и Копхэм прошли сквозь другую стену. Я мельком увидел двух рабов Кефта с петлями в руках, шедших по обе стороны Копхэма. Когда моя панель закрывалась, мне показалось, что я видел, как они схватили его за руки. И вот я в своих комнатах. Ева будет ждать меня, но у меня не было желания совершать сегодня экскурсию. Я был уверен, что сатана клюнул на мою наживку. Но Копхэма ждало наказание, насколько суровое, я не знал. Сатана не зря зловеще подчеркнул «был», говоря о полезности Копхэма. И Копхэм понял угрозу. Еще я видел рабов, державших его. Сатана обо всем этом не забудет. Возможно, он вызовет меня, может быть, даже сам придет ко мне. Лучше оставаться здесь. Раньше или позже появится Баркер. Я пошлю с ним сообщение Еве. Я выключил все лампы, кроме одной неяркой в гостиной. Разделся и лег. Курил, чувствуя легкую тошноту и приступы горячей бессильной ярости. Дело со стартой было достаточно жестоким, даже в том варианте, что изложил сатана. Откровения Копхэма сделали его ужасным. Конечно, мне придется пойти на это. Ничего другого не остается. Если я откажусь, это будет концом и для меня, и для Евы. И кто-то другой займет мое место. Копхэм, в сущности, сделал необходимым мое участие. Я должен найти способ помешать жестокому уничтожению корабля. Почти несомненно, что это означает мою гибель, но это нужно сделать. Я знал, что если не вмешаюсь и позволю невинным людям идти на дно, я больше никогда не смогу обрести душевного спокойствия. Я знал, что и Ева чувствовала бы то же самое. Я отчаянно надеялся, что мы сможем уничтожить сатану до моего отплытия. Неожиданно я ощутил чье-то присутствие в комнате. Выскользнул бесшумно из постели и подошел к занавесям. Это был Баркер. Я поманил его. «Осторожней, Гарри», — прошептал я. «Входите и навострите уши, кое-что случилось». Я кратко рассказал ему о событиях дня, от беседы с Консардайном до пьяных откровений Копхэма и зловещего увода его сатаной. Маленький человек вздрогнул. «Боже», — прошептал он, — «Копхэм настоящий дьявол, но мне его жаль. Сатана позаботится, чтобы он больше не болтал. Нужно действовать быстро, капитан». «У меня твердое убеждение, что моя работа сегодня — оставаться в этой комнате», — ответил я ему. «Если вы думаете, что это нетрудно, когда меня ждет мисс Демерест, вы ошибаетесь». «Вы правы, сэр. Да и мне нужно побыстрее убираться. Вот что я пришел вам сказать. Я был тупицей вчера вечером, когда вы намекнули, что делает сатана своими руками. Честность меня подвела. Не прошло и 5 минут, как я увидел, как это можно сделать. Черт побери, да можно это сделать 10 способами!» «Вы правы», — шепнул я, — «но покороче. Как вы собираетесь узнать, делает ли он это?» «Вот над этим я весь день ломал голову», — ответил он. «Как пробраться в храм и осмотреть черный трон? Золотой опускается, а черный встроен. И в любой час дня и ночи там стоят 2 раба Кефта. Сменяются 4 раза в сутки, и держу пари, он для этого подбирает самых подходящих, капитан. Пробраться туда нетрудно. За троном с 30 тайных ходов. 10 минут, и мы будем знать, что к чему. Но как ради дьявола получить эти 10 минут? Перестрелять этих бледнолицых парней не поможет. Как только их найдут, сатана поймет, что за игра». Он помолчал. «Вот так штука», — сказал он наконец. «Если бы мы могли попросить какого-нибудь ангела спуститься со стаканом кефта в руке у них под носом, они пошли бы за ним, как голодные львы за костью, и ничего больше бы не увидели». С бьющимся сердцем я схватил его за плечи. «Клянусь Господом, Гарри, вы попали в яблочко», — голос мой дрожал. «Вы знаете, где он хранит это адское варево? Можете подобраться к нему?» «Конечно знаю», — ответил он. «Я говорил вам, что в своем деле не имею равных. Конечно, смогу. Но что из этого?» «Мы будем ангелом. Кефт действует быстро, я видел. Но сколько он действует?» «Не знаю», — ответил он. «Иногда дольше, иногда короче. Но у нас будут наши 10 минут и еще немало». «Вот это да!» — он засмеялся. «Что за игра? Если они придут в себя до смены, то ничего не скажут. А если их застанет смена, у них не будет шанса что-нибудь сказать. И даже если они расскажут, кто им поверит?» «Добудьте напиток», — сказал я. «Постарайтесь завтра. А теперь прежде всего безопасность. Уходите. Если сможете, передайте мисс Демерес, чтобы не ждала меня сегодня. Пусть не беспокоится. Но не рискуйте». «Гарри, вы чудо. Если бы вы были девушкой, я бы вас поцеловал. Шагайте». Снова он рассмеялся и через мгновение исчез. Я перешел в другую комнату и выключил и там свет. Впервые с того времени, как я попал в руки сатаны, я был свободен от депрессии, ужасного чувства угнетенности, которое не оставляло меня. Как будто начала открываться дверь, дверь на свободу. Спал я крепко, проснулся среди ночи, увидев во сне сатану. Он стоял рядом и смотрел на меня. Не знаю, на самом ли деле это был сон. Может, он решил развеять какое-то сомнение? Если так, мой сон его развеял, потому что спал я безмятежно. Я не стал об этом беспокоиться. В следующее мгновение я опять уснул. Следующий день пролетел быстро. Когда я одевался, зазвонил телефон, звонил Консардайн. Он передал, что сатана хочет, чтобы после завтрака я побывал на яхте. Он, Консардайн, будет меня сопровождать. Значит, планы не изменились. Я все еще должен играть свою пиратскую роль. Когда я вошел в столовую, Консардайн ждал меня. Мы вместе поели. Меня мучило любопытство относительно Кобхама. Но я ничего не спросил, а Консардайн не говорил о нем. Мы спустились на причал, говоря о разных пустяках. Ни один из нас не упоминал вчерашнюю беседу. Но он все время, должно быть, о ней думал. Как и я. Но добавить нам было нечего. Он достаточно ясно определил свою позицию. Нас ждал катер, он переправил нас на Херувим. Внутри яхта была не менее прекрасна, чем снаружи. Капитан – приземистый, плотный, широкоплечий ньюфаундлендец. Он представился как капитан Морриси. Может, именно это имя дали ему родители, а может и нет, вероятнее нет. Он был истинный пират. 100 лет назад он плавал бы под веселым Роджером. Первый помощник – привлекательный, замкнутый человек с клеймом Анаполиса. И экипаж из самых прожженных типов, каких только способны произвести моря. Дисциплина превосходная, военная. Она достигала апофеоза в машинном отделении. Двигатели, специально сконструированные дизели, работающие на нефти, чудо. Мне было так интересно, что я не заметил, как наступило время ланча. Я не ошибся насчет Морриси. Он рассказывал о контрабанде оружия и алкоголя, который занимался до того, как поступил на службу к сатане. Родившись слишком поздно для пиратского флага, он хорошо использовал то, что оставалось. Конечно, он пират, но мне он понравился. Вернувшись в замок, я обнаружил вызов от сатаны. Я повиновался с дурными предчувствиями. Предчувствия не оправдались. Я провел 2 удивительнейших часа. Меня отвели в ту часть большого здания, где находились личные апартаменты сатаны. Не могу описать увиденное, атмосферу этих десятков комнат, больших и маленьких, где наслаждалась эта сумрачная, странная душа. Каждая из комнат представляла собой храм того загадочного, не поддающегося определению вечного духа, который человечество называет красотой, и который оно всегда пыталось уловить и воплотить в материи. И сатана тут был другим. Он преобразился, стал мягким, ни в словах, ни во взгляде не было насмешливости. Говорил он только о своих сокровищах. Мне пришло в голову, что красоту он любит даже больше, чем власть. Он считает власть средством приобрести красоту. И как бы злобен он ни был, красоту он понимал лучше любого из живущих людей. Я ушел от него очарованный. Мне пришлось бороться с мыслью, что увиденное мною оправдывает средства его приобретения, что подлинный преступник тот, кто мешает сатане. Как это ни странно, но я чувствовал какую-то вину за те планы, что вынашивал. С трудом удержался я от исповеди, от признания всего, от отдачи себя на его милость и от клятвы ему в вечной преданности. Думаю, что удержала меня только мысль о Еве. Возможно, такова и была его цель. Но мне снова и снова приходилось напоминать себе об этом, чтобы удалить отвращение, которое я начал испытывать к своим планам. Если кому-то это покажется прискорбной слабостью, могу только сказать, что тот, кто так думает, сам не был объектом колдовства. Не слушал сатану, проповедующего в самом сердце чудо, которое он создал. Если это и была ловушка, я ее избежал. Но до сегодняшнего дня я сомневаюсь, быть может, в высшем смысле сатана все-таки был прав. Общество за обедом помогло мне сбросить наваждение. Еще больше помог послеобеденный бридж. Я вернулся к себе около полуночи. Весь день я не видел Еву. Консардайн мельком упомянул, когда мы шли на ужин, что она уехала в город и, вероятно, сегодня не вернется. Я понял это как намек на то, что мне сегодня не следует бродить по замку. Я лег спать, надеясь увидеть Баркера. Он не появился. За завтраком на следующий день было несколько действительно интересных людей. Среди них австралийский майор, солдафон и обаятельный негодяй. Мы вместе отправились верхом по другому маршруту, чем вчера с Консардайном. В одном месте наша тропа шла параллельно шоссе. Мимо прошумела хорошенькая маленькая машина, направляясь в замок. Ею правила Ева. Она помахала рукой. Австралиец принял приветствие на свой счет, заметив, что проехала чертовски хорошенькая девушка. Все вдруг прояснилось. Я решил, что увижусь с ней вечером. Так я тогда подумал. Поставив лошадь в стойло, я пошел на террасу. Может, удастся увидеть Еву или даже переброситься с ней словом. Около 4 появился Консардайн и сел рядом со мной. Казалось, он испытывает неловкость. Мы раз или два выпили, поговорили о том о сём, но ясно было, что что-то его беспокоит. Я с каким-то предчувствием ждал, когда он заговорит. Наконец он вздохнул, повел широкими плечами. «Что ж», — сказал он, — «горькое лекарство не становится слаще от того, что мы оттягиваем прием. Идемте, Киркхэм, приказ сатаны». Я ясно вспомнил слова Консардайна, что если его хозяин прикажет ему, он без колебаний задержит меня. Я ощутил шок. «Значит ли это, что я арестован?» «Вовсе нет», — ответил он. «Есть кое-что, кое-кто. Сатана хочет, чтобы вы на него взглянули. Не спрашивайте, почему. Я не знаю. Могу догадываться, но не задавайте вопросов. Идемте». Я удивленный пошел за ним. Мы пришли в одну из башен замка. По крайней мере, мы высоко поднялись над уровнем земли и оказались в маленькой голой комнатке, скорее келье. Одна из стен ее слегка изгибалась, выпуклостью к нам. Консардайн подошел к этой стене и поманил меня. Он коснулся скрытой пружины. Появилось квадратное отверстие, похожее на окно размером в фут, на уровне моих глаз. «Смотрите», — сказал он. Место, куда я заглянул, было полно чрезвычайно ярким бледно-пурпурным светом. Свет производил крайне неприятное впечатление. Одновременно я услышал тонкий дрожащий звук, слабый, но непрерывный, на одной ноте. Я не музыкант, чтобы точно определить ноту. Она была высокой, как от крыльев пчелы. Звук тоже был неприятным. Вместе свет и звук сводили с ума. С первого взгляда мне показалось, что я смотрю в круглый зал, в котором находится толпа людей. Все они глядят в центр. Потом я понял, что этого не может быть. У всех этих людей одна и та же поза. Они склонились на одно колено. Их, казалось, тысячи этих склонившихся людей, ряд за рядом, один за другим. Они становились все меньше и меньше, пока не исчезали в бесконечности. Я взглянул направо и налево. Те же склоненные люди, но в профиль. Поднял глаза к потолку, и там они висят вниз головой. И вдруг я понял, что у них у всех одно и то же лицо. Это лицо Кобхэма. У всех лица Кобхэма, истощенные и искаженные, отраженные вновь и вновь в десятках зеркал, которыми окружено все помещение. Круглые стены в фасетках зеркал, и круглый потолок тоже, и все зеркала нацелены на круглую зеркальную плиту примерно 7 футов в диаметре, которая служила их фокусом. На плите стоял склоненный Кобхэм, глядя на собственные бесчисленные отражения, подчеркнутые ярким злым пурпурным светом. Кобхэм вскочил и начал яростно размахивать руками. Как отряды автоматов, отражения тоже вскочили и замахали. Он повернулся, и все они ряд за уменьшающимся рядом повернулись. Он упал, закрыв лицо руками, но я знал, что хоть его глаза и закрыты, лица по-прежнему глядели на него, привязанные, как должно было казаться, к фигурам тысяч людей, отраженных в круглой плите от зеркал на потолке. Я знал также, что человек не может долго держать в этой комнате глаза закрытыми. Он должен открыть их и смотреть снова. Дрожа, я отпрянул. Зрелище адское. Оно уничтожало рассудок. Тут не может быть сна. Звон скребет по нервам и не даст уснуть. Свет тоже прогоняет сон, возбуждая и без того возбужденные нервы, натягивая их до предела. Обезьянничающее войско отражений медленно, неумолимо вело рассудок по тропе безумия. «Ради бога! Ради бога!» Я с бессвязным лепетом, с побелевшими губами обернулся к Консардайну. «Я уже видел. Консардайн, пуля — это милосердие!» Он привлек меня обратно к отверстию. «Просуньте голову», — холодно сказал он. «Вы должны увидеть себя в зеркалах, а Кобхам должен увидеть вас. Таков приказ сатаны». Я попытался вырваться. Он схватил меня за шею и придвинул к окну, как щенка толкают в миску с водой. Стена в этом месте была всего в несколько дюймов толщиной. Я был беспомощен. Теперь моя голова находилась за стеной. Кобхам с трудом поднялся. Я увидел, как в зеркалах появилось мое лицо. Он тоже увидел его. Глаза его блуждали от одного отражения к другому. Он пытался понять, где я. «Киркхам! Киркхам!» — взвыл он. «Киркхам! Вытащите меня отсюда!» Консардайн оттащил меня назад. Он захлопнул окно. «Вы дьявол! Вы хладнокровный дьявол!» — со слезами бросился я на него. Он схватил меня за руки. Держал легко, будто я ребенок. А я в это время пинался и извивался в тщетных попытках вырваться. Наконец, ярость моя утихла. Все еще всхлипывая, я повис в его руках. «Ну-ну, молодой человек», — мягко сказал он. «Я не отвечаю за то, что вы увидели. Я говорил вам, что лекарство будет горьким. Но это приказ сатаны, я должен повиноваться. Идемте со мной, к вам в комнаты». Я, не сопротивляясь, пошел за ним. Вовсе не сочувствие к Кобхаму так тронуло меня. Вероятно, он сам не раз следил через это окно, как другие мучаются в зеркальной камере. Если бы возникла необходимость, я застрелил бы Кобхама без малейшего колебания. Даже испытание Картрайта не потрясло меня так, как это. С Картрайтом все шло в открытую, вокруг были люди. И Картрайт, как казалось, имел хоть какие-то шансы выпутаться. Но эта пытка в зеркальной камере с ее лишающим сна светом, с ее медленно убивающим звоном в полном одиночестве, это разрушение человеческого мозга. Что-то в этом было такое, чего не выразить словами, что потрясло меня до глубины души. «Долго ли он протянет?» — спросила Консардайна, когда мы оказались в моих комнатах. «Трудно сказать», — он по-прежнему говорил мягко. «Он выйдет оттуда, полностью лишившись памяти. Не будет знать своего имени, кто он, ничего из того, что когда-то знал. Никого не будет узнавать. Подобно зверю будет ощущать лишь голод и жажду, холод или тепло, вот и все. Все тут же будет забывать, жить только данным моментом. А когда этот момент пройдет, он его тут же забудет. Безмозглый, бездушный, пустой. Некоторые выходили оттуда через неделю, другие сопротивлялись 3. Никогда дольше. Я вздрогнул. «Я не пойду на обед, Консардайн». «На вашем месте я бы пошел», — серьезно сказал он. «Так было бы разумнее. Вы не можете помочь Кобхаму. В конце концов, сатана в своем праве. Подобно мне, Кобхам поднимался по ступеням и проиграл. Он жил по воле сатаны, а сатана будет следить за вами. Он захочет узнать, как вы восприняли это. Возьмите себя в руки, Киркхам. Идемте и постарайтесь быть веселым. Я скажу сатане, что вас заинтересовали его сокровища. Ну, молодой человек, неужели вы дадите ему понять, что вы почувствовали? Где же ваша гордость? К тому же это просто опасно для ваших планов, говорю вам. Останьтесь со мной, Консардайн, до того времени. Сможете? Я так и собирался, если вы захотите. И думаю, нам обоим сейчас не повредит хорошая выпивка. Наливая, я бросил на себя взгляд в зеркало. Стакан в руке затрясся, жидкость пролилась. «Никогда не смогу смотреть в зеркала», — сказал я. Он налил мне еще. «Довольно», — резко сказал он. «Забудьте об этом. Если сатана будет за обедом, поблагодарите его за интересный новый опыт». Сатаны не было. Я надеялся, что он получит доклад о моем поведении, и был достаточно весел, чтобы удовлетворить Консардайна. Пил безрассудно и много. Ева была за столом. Время от времени я ловил ее удивленный взгляд. Если бы она знала, как мало веселья было в моем сердце, как много черного отчаяния, она удивилась бы еще больше.